что можно поднять крышу вверх, и тогда откидывались наверху две кровати, а внизу был стол, стулья, холодильник и газовая плита. В общем, все для охоты и для занятия спортом джентльмена. Куда он собирался ездить на ней в России, я не представляла, и всячески уговаривала его не обзаводиться еще одной лишней обузой. Но дело в том, что Слава в Мюнхене услышал однажды машинный сигнал, издающий оглушительное коровье мычание. И с тех пор мучился желанием установить такой же в какой-либо из наших машин. Но не поставишь же его в шикарный «Мерседес» или маленький «Фольксваген». Тот, пожалуй, от такого рева тут бы и развалился. Тогда-то и купил он «Ландровер» и установил на нем, наконец, эту иерихонскую трубу. И вот, вооружившись картами, чайником, кружками, ножами и вилками, он объявил мне, что мы поедем через всю Европу своим ходом. Спать будем в машине, готовить на собственной газовой плитке там же, будем ехать медленно, и получится восхитительное путешествие и отдых. После этого он набил машину до отказа обоями для московской квартиры, какой-то мебелью для кухни, ящиками. Мы еле закрыли двери, и о том, чтобы войти внутрь машины, не могло быть и речи. Оставались свободными лишь два передних места, где мы и разместились. А чтобы я не очень стонала от жестких сидений, Слава подложил под меня пуховые подушки. Решив, что не все еще свободное место использовано, на крышу он поместил огромный железный сундук, нагрузив его банками краски для дачи. Наконец, прицепил сзади машины лодку на колесах, счастливый Ростропович объявил, что он готов. Путь наш начинался от Олдборо из Редхауза, где и собрались на лужайке провожающие. Стали перед проблемой, как назвать отплывающий корабль. Название придумал Бен – «Баттеркап», «Лютик» – любимый цветок коровы, после чего таинственно удалился, а Питер тем временем соорудил белый флажок, нарисовал на нем желтый «Баттеркап» и укрепил на фюзеляже машины. Вскоре вернулся Бен и торжественно вручил мне, Питеру и Славе, наши партии, только что им написанной кантате «Баттеркап» для сопрано, тенора и коровы, как благословение в дальний путь отъезжающим. Все собравшиеся встали рядом, Бен взмахнул палочкой, и мы запели, а Слава залез в машину и замычал, нажимая на сигнал. Остальные подпевали как кто может. Потом Бен разбил о машину бутылку шампанского, мы снова грянули нашу кантату и выпили по сашок. Наконец, сопровождаемые криками и пением гостей и хозяев, с кличем «Вперед на Москву!» мы двинулись в дальний путь. Мы ехали не торопясь в нашей новой машине по Западной Европе, через Францию, Австрию, Швейцарию. Слава, получив новую игрушку «Land Rover», забавлялся ею, и когда ехали по чистенькой Швейцарии, он, завидя пасущихся на лугах коров, давал им сигнал. Наш лютик издавал оглушительное мычание, от которого шарахались встречные машины, а коровы, сломя голову, кидались за нами и, выпучив глаза, долго бежали вслед. Вероятно, что-то чрезвычайно интересное говорил им лютик на их коровьем языке. Заехали в Базель к нашим друзьям Паулю и Мэйе Сахер и отдохнули два дня в их чудесном гостеприимном доме. Я вспоминаю, как через несколько лет, когда мы уехали из России, нищие, в полном смысле слова, без копейки денег, Славе тут же предложили купить Страдивариус, виолончель, на которой он теперь играет. Расстроенный тем, что не может заплатить астрономическую для нас цену, он рассказал об этом Паулю. И получил шок, когда Пауль вынул чековую книжку и выписал нужную сумму. Слава даже не предполагал, что такие деньги можно получить по маленькому листку бумаги. Как он был счастлив, когда получил в собственность знаменитую виолончель. Но и не меньшее потрясение он испытал, когда, работая в течение года на себя, а не на свое правительство, он смог с благодарностью вернуть